Глава 22, в которой Котом и Дядькинцы предлагают Васе объявить всесоюзный розыск. Над словом «ясно» почему-то принято шутить. «Ясно, как карандаш», — говорит один остряк, — «ясно, как шоколад», — вторит ему другой, — «ясно, как пуговица», — замечает третий. Но для того, что случилось с Ивой, следует, мне кажется, остановиться на вразумительном справедливом сравнении «ясно, как день». Тут было не до шуток. Ясно, как день, что Ива не растаяла в воздухе и не провалилась сквозь землю. Она была похищена тем, кто под именем Л.С. Пещерякова избрал ее среди участниц московских школьных ансамблей и не сомневался в том, что она считает его своим женихом. Прежде, когда Вася думал о себе, перед его глазами как бы возникал неоконченный холст. Как белая на белом едва намеченная фигура лишь угадывалась на расплывчатом фоне. Теперь холст определился, кисть прошлась по нетронутым местам. Он перебрал в памяти все свои встречи с Ивой. Всякий раз что-то случалось между ними, угадывалось, передавалось. Не пропуская ни одной, он мысленно как бы провел их, как детей, взявшихся за руки перед своими глазами. Ветка протянула ей единственное яблоко в одичавшем саду. Ива читала свои стихи, бледнее от волнения. Незагорелые виски с крошечными завитками стали видны, когда она остриглась, собираясь в дорогу. «Все это было», — подумалось ему. «Не только мелькало, чтобы исчезнуть, не только мерещилось, чтобы ускользнуть, но было, было, и вернулось ко мне теперь, когда надо ее искать и спасти». Он не видел себя в эти минуты, но умный кот, у которого грозно и горестно повисли усы, понял, что перед ним не юноша, смелый от застенчивости, в глубине души стеснявшийся своего дарования, а решительный человек из тех, о которых в старину говорили «мужествен во бранях». Котом и Дядькинцы предложили ему отправить телеграмму в Москву с просьбой объявить всесоюзный розыск, но Вася отказался. «Я сам найду ее», — сказал он. И охая, и вздыхая, Котом и Дядькинцы стали собирать его в дорогу. Если судить по географической карте, Шабарша отмечена таким крошечным пятнышком, что его с трудом могут различить даже самые опытные путешественники, и то с помощью электронного микроскопа. От Котома Дядьки этот городок лежит в 400 километрах, ни много ни мало. Горючего должно хватить, но кто знает, что может случиться в дороге. Есть ли заправочные станции? «Кажется, есть», — отвечают Котома Дядькинцы, которые почему-то никогда не бывают в Шабарше и в разговорах избегают называть ее, как суеверные люди в старину старались не упоминать черта и крестились, когда нечаянно все-таки упоминали. Почему? Нет времени расспрашивать. Важнее знать, например, встречаются ли по дороге реки и перекинуты ли через них мосты, и каменные или деревянные эти мосты, и если деревянные, сильно прогнили или не очень, а если не очень, выдержат ли они москвича или он, не дай бог, провалится в реку. Надо срочно послать телеграмму в Сосновую гору. Из каждого населенного пункта посылались телеграммы, правда короткие, но содержательные, все хорошо. И если это поручалось коту, просто блеск. Он любил это слово. Но не поднимается рука, чтобы написать, что Ива пропала. Что делать? Кот предлагает послать телеграмму в стихах. Кот пылко доказывает, что сама стихотворная форма покажет, что с Ивой ничего не случилось. Но Вася, вздохнув, пишет: «Ближайший пункт — Шабарша», и обиженный Филипп Сергеевич со всех ног летит на телеграф. Подарки, подарки. Москвич не автобус, багажник не резиновый. Разве затолкаешь в него все, что натащили и навезли Васе, признательные Котома Дядькинцы, в заплечных мешках, на тележках и в тачках? Слава предлагает принести еще один багажник на крышу и приносит, и возится с ним, хотя времени мало. Времени мало, но нельзя же отказаться от модели звездолета, которую приносит мальчик, мечтающий стать космонавтом. Мальчик уверяет, что его модель способна долететь до Сатурна вдвое быстрее, чем это удалось американцам. Василий Платоныч не был бы Василием Платонычем, если бы отказался от такого подарка. Баскетбольная команда дарит разноцветный кожаный мяч, а Катенька, трудно поверить, свое белое венчальное платье. «Мы одного роста», — утирая слезы, — говорит она, — «а ведь через 2-3 года Ива выйдет за тебя, и тогда мой подарок ей пригодится». Короче говоря, город Котома дядька не то что опустел после отъезда Васи, но как-то потускнел, заскучал, нахмурился. Мужья в этот день поругались с женами, многие школьники получили 2-ки и 3-ки. Дворец бракосочетаний снова превратился в дом крестьянина, а дамы-кошатницы почему-то надели на рукава траурные повязки. Грустно счастливы были только Катенька и Слава. А между тем москвич был уже далеко. Из многочисленных происшествий, которые произошли в Котома дядьке, Вася и Филя увезли только одно — загадочное исчезновение Ивы. О ней насвистывал ветер, заглядывая в открытые окна. Золотисто-рыжее утреннее облачко, скользившее над добродушными лиловыми холмами, от души пожалело, что Ива не полюбовалась им. Даже телеграфные столбы, смутно помнившие, что когда-то они были соснами с царственными кронами, они торчали на обочине пыльной дороги, казалось, беспокоились, спрашивая себя, что же случилось с Ивой. Ответить на этот вопрос могла бы, пожалуй, только большая птица, устало летевшая за москвичом и, наконец, обогнавшая его, когда солнце, как часовой, встало над холмами, окрасив их в медно-золотистый цвет. Филя, беспокойно дремавший подле Васи, решил, что видит эту птицу во сне. Он открыл глаза, она не исчезла. Более того, он ясно услышал карканье, ворвавшееся вместе с порывами ветра в окна машины. «Вася, слышишь?» — пробормотал он. «Мяу! Только этого выдумщика нам не хватало». Но Вася уже понял, чьи крылья отбрасывают тень на убегающую под колесами дорогу. Он затормозил, и на крышу москвича, тяжело дыша, опустился старый ворон. «Привет, Лоренцо!» — усталым голосом сказал он. «Доброе утро!» — приветливо сказал Вася, за спиной показывая кулак коту, который передразнил старика, прокаркав. «Привет, Лоренцо!» «Привал!» — приказал Вася. Но кот помедлил, прежде чем отправиться за хворостом для костра в ближайший лесок. Ему хотелось на равных правах участвовать в серьезном разговоре. Известно, что коты, не говоря уж о кошках, склонны к сплетням, легкомысленны, любознательны и ленивы. Я бы не сказал, что это было характерно для Фили. Его жизненный опыт умерял легкомыслие, а любознательность успешно боролась с ленью. «Я знал почти все, что должно было случиться с тобой после нашей встречи», — сказал старый ворон. «Но стоит ли предсказывать то, чего нельзя изменить?» Вася промолчал. «Конечно, стоит», — подумал он. «Если бы знать, что в Котома дядьке Ива исчезнет, может быть, удалось бы. Ты увидел предсказанный сон. Теперь ты понимаешь, почему я называю тебя Лоренцо?» «Признаться, не очень», — ответил Вася. «Сон оборвался, и я так и не узнал, что случилось с молодым человеком, которого вы называли Лоренцо. Ты слишком похож на него, чтобы я называл тебя иначе». «А вы называйте его Василием Платонычем», — съязвил кот. «Филя!» — строго прикрикнул Вася, и кот лениво поплелся за хворост. По дороге он поймал полевую мышь, поиграл с ней и съел. «Хорошо, пусть Лоренцо», — продолжал Вася, — «допустим, что это не случайное сходство. Но для меня гораздо важнее узнать другое имя, которое вы не решились назвать». Старый ворон оказался вегетарианцем, и таким образом сразу пришлось отменить курятину, индюшатину, свинину, которыми котомодядькинцы набили багажник москвича до отказа, и ограничиться овсянкой. Так или иначе, ее надо было сварить, и, следовательно, коту то и дело приходилось бегать в лесок за хворостом, а собирая хворост в лесу, находившемся в шагах в 200 от привала, трудно было понять, о чем рассказывает ворон. Между тем история была занятная, и всякий раз, когда надо было отправляться за хворостом, кот старался поскорее вернуться. Впрочем, ему мешала одна, на первый взгляд, незначительная причина. Он не знал, что такое руно, А между тем это загадочное слово ежеминутно упоминалось в рассказе. В конце концов, он все-таки догадался, что это просто овечья шерсть, правда, она была золотая, и, вероятно, именно поэтому называлась так странно. Легендарные герои, полулюди-полубоги, в глубокой древности отправились в далекую Колхиду, чтобы добыть золотое руно. Согласно понятиям нашего кота, они все как один были по меньшей мере мастерами спорта. Корабль их назывался Арго. Самым ловким, смелым и сильным среди них был Ясон. Тут хворост прогорел, и Филя побежал в лесок, а когда он вернулся, аргонавты уже были в Колхиде. Однако оказалось, что овладеть золотой шерстью не так-то легко, и с точки зрения практического кота почти невозможно. Царь Колхиды согласился отдать ее Ясону, но при условии, что он вспашет поле железным плугом при помощи медноногих, дышащих огнем быков, а потом засеет его зубами дракона, из которых вырастут тяжело вооруженные и закованные в броню воины. Но и этого мало. Ясон должен был сразиться с ними и перебить всех до одного, задача, которая, по мнению кота, была не по плечу даже спортсмену мирового класса. Тут Филиппу Сергеевичу пришлось снова отправиться за хворостом. На этот раз он летел со всех ног туда и обратно, ему смертельно хотелось узнать, кто победил, Ясон или воин. Но когда он вернулся, ворон, взглянув на него, не стал продолжать свой рассказ. — Я очень стар, мне трудно говорить, — сказал он, помедлив. — Эта история полна предательства, хитрости, притворства и крови. И меня раздражает мелкое любопытство в глазах твоего кота. Попроси его, пожалуйста, закрыть глаза или удалиться. «Предпочитаю второе», — надменно сказал Филипп Сергеевич. «Я не мальчик, чтобы слушать сказки с закрытыми глазами. Мне, если хотите знать, 9-й год». И, презрительно подняв хвост, он прыгнул в машину, уютно устроился на заднем сиденье и притворился спящим. Ясон победил воинов. Дочь царя Колхиды Медея влюбилась в него и подарила ему зелье, которое сделало его неуязвимым, неторопливо и горделиво глотая овсянку, рассказывал старый ворон. Но для нас с тобой, Лоренцо, важно совсем другое. Один из воинов, выросших из зубов дракона, не был убит. Он только притворился мертвым. Ему удалось бежать, и с тех пор он бродит по земле, меняя облик, но оставаясь самим собой. Когда я видел его в Венеции, он под именем Джероламо служил шпионом Совета Десяти и торговал рабами. Он ревновал к тебе, потому что ты нравился Джулии, дочери богатого дворянина. Он написал на тебя донос в Совет Десяти. Во дворце дожи еще сохранилась приоткрытая пасть льва, в которую опускали доносы. А что такое Совет Десяти? Это 10 самых влиятельных венецианских дворян. Они могли судить самого дожа. А кто такой дож? Высший правитель Венеции, который, принимая это звание, должен был обручиться с морем. — С морем? — переспросил восхищенный Вася. — Как интересно, похоже на сказку. Значит, Венеция и море сделались мужем и женой, да? Вернусь домой, и первое, что я сделаю, прочитаю историю Италии. Так что же сделал Совет Десяти? Совет приговорил тебя к смерти, но не решился на открытый процесс. Ты был из знатной семьи, за тебя могли заступиться. Ты видел во сне свой дворец. Они поручили Джероламо убить тебя тайно, но это не удалось ему, потому что я крылом погасил свечу. Ты бежал в Падую и погиб, как храбрый солдат в бою с генуэзцами, а через 400 лет снова появился на свет. Ты дошел до нас, как свет погасших звезд доходит до земли. Теперь между вами новая Джулия, но никто не поверит новому доносу. — Ну, это еще бабушка надвое сказала, — подумал кот, который не упустил из этого рассказа ни слова. — В чем обвинить тебя? Ты прост как ребенок. Лоренцо обвинили в том, что он сторонник учения Джордано Бруно о множественности миров, а теперь это знает каждый ребенок. Джероламо написал, что ты еретик, что, по твоему мнению, Христос охотно избежал бы смерти, если бы это было возможно. А ты, может быть, впервые слышишь это имя? — Не впервые, — весело возразил Вася. — Ольга Ипатьевна то и дело поминает Христа. Я слышал, как одна скупая старушка сказала нищему: «Христос подаст». Есть зло, которое не боится, что его назовут по имени, потому что оно умеет искусно притвориться добром, — продолжал ворон. С ним можно спорить, его можно уговорить, хотя это случается редко. Я бы назвал его талантливым, как ни странно, оно чем-то связано с искусством. Но есть другое зло, бездарное, основанное на пустоте, плоское и тупое. Его трудно понять, потому что оно чуждо природе. Ворон замолчал, задохнулся. Кубики слова перепутались, когда он снова хотел заговорить, и он с трудом нашел для каждого из них свое место. «В тебе живет и действует соединение пастушеской дудочки с пылинками в лунном свете, одиночество старого ученого с ошибкой неопытной паспортистки», — продолжал ворон. «Тот, подлинное имя которого ты должен узнать, ошибка не паспортистки, а природы. Таких, как он, немного, но становится больше и больше. Пришло время, когда они перестали нуждаться в зубах дракона, чтобы появляться на свет. Для одних достаточно соединения фальшивой ноты в оркестре с униженной честью, для других — соединение предательства с проливным, доводящим до отчаяния осенним дождем». Посеревшие от старости веки опустились. Ворон боролся с непреодолимым желанием уснуть или умереть, — невольно подумал Вася. «Но почему ты думаешь, что я непременно должен отплатить ему? Мне как раз кажется, что я совершенно не мстителен по природе». «У тебя короткая память, — сказал ворон. — Или думаешь, что ива растаяла в воздухе?» У старого ворона не было сил удивляться, но он все-таки удивился, увидев, с каким бешенством Вася выкатил свои голубые глаза, какая грозная свинцовая бледность покрыла его лицо. Он стоял, расставив крепкие ноги, опустив сжатые в кулаки железные руки. «Тебе предстоит бой, — сказал ворон. — Я хочу подарить тебе оружие. Знаешь ли ты, что произойдет, когда будет названо его подлинное имя? Он потеряет свободу выбора в своих превращениях. Он снова станет воином, который, сражаясь с Ясоном, притворился мертвым, чтобы остаться в живых. Незнатным венецианцем, торговавшим рабами. Не главным регистратором в городке Шабарша, грубым солдатом, растерянным, нищим и беспомощным в современном мире. Но надо, чтобы это имя было брошено ему в лицо, надо, чтобы он услышал его от человека, который не боится смерти». Ворон вздохнул и умолк. «Самоубийцы подчас оставляют записку: прошу в моей смерти никого не винить», — продолжал он. «Грустно думать, что после моей смерти никто не вспомнит о старом вороне, который дорого расплатился за необъяснимую любовь к человеку. Я знаю, ты не веришь в Бога, но все же мне будет легче умереть, зная, что в каком-нибудь костеле ты отслужишь по мне за упокойную мессу». «Почему же в костеле?» «Потому что я католик», — с достоинством ответил ворон, «и крещен в Ирландии, где до сих пор лучшие из моих братьев сражаются за истинную веру». — Это будет сделано, — сказал Вася, — даю честное слово. Но почему вы заговорили о смерти? — Потому что теперь я убедился в том, что твое мужество равно твоему светлому разуму. Потому что я верю, что ты не отступишь и даже, может быть, победишь. Судьба подарила мне долгую жизнь, но было бы нерасчетливо умереть, не дождавшись твоего появления на свет. Надо! Надо оставлять за собой надежду или хотя бы ее тень. Ты тень моей надежды, вот почему я сейчас назову это имя». Ворон распахнул крылья, гордо поднял голову с хищным, окостеневшим клювом, и открылась усталая, как устает металл, серо-стальная грудь. «Верлиока!» — громко каркнул он. Раздался пронзительный свист, как будто флейта взяла самую высокую ноту, и остро мелькнувшая в воздухе стрелка ударила ворона в грудь. «Верлиока, верлиока!» — отозвалось эхо и, вернувшись, побежала вдоль придорожных кустов. и там, где оно пробегало, листья свертывались и желтели, а между ветвями, отшатнувшимися с отвращением, оставался черный выжженный след. Ворон шагнул вперед и с полуопущенными крыльями остановился, шатаясь. Вася бросился к нему, хотел поддержать, но жизнь уже покидала свинцово-тяжелое тело умирающей птицы. Перья теряли зеленовато-металлический блеск, огромные плоские глаза с желтым зрачком еще смотрели, но уже ничего не видели. Свет дня, отражавшийся в них, угасал, ноги судорожно подкосились. Васе показалось, что, умирая, он простился с ним, прошептав какое-то иностранное слово. «Вале!» Это значило по-латыни «прощай».